Глава 11. После завтрака нас разделили на группы и развели по отдельным покоям. Там начался осмотр целителей. В нашей группе было 10 девушек, и проверяли нас трое магов. Странно как-то. Зачем по 3 целителя? Чтобы проверить наличие девственности, достаточно одного. Хотя от одного из мужчин исходила совсем иная сила. У него была другая магия. Это я видела довольно отчетливо. Одним из свойств магии света было определение направленности магии другого человека. Только не всегда у меня это получалось. Все же учиться самостоятельно не так и хорошо. Но я была рада и этому. Пусть без должной практики, но я овладела магическими методами и заклинаниями, которые когда-то знали маги света. Приглядевшись к темноволосому магу, стоявшему немного дальше первых двух, я поняла, что он, скорее всего, менталист. Видимо, это дополнительная проверка будущих конкурсанток. От моего пристального взгляда мужчина слегка вздрогнул и удивленно посмотрел на меня. Я же сделала вид, что ничего не произошло, и просто отвела от мага глаза. Между тем проверка девушек шла полным ходом. Целитель подзывал к себе по одной леди, и словно под сканером осматривали маги. С кем-то они по-доброму беседовали, кого-то пришлось подлечить, а кого-то исключали из отбора. Судя по недовольному лицу целителя, такие леди ему явно не нравились. «Вы не имеете права!» — кричала одна из выбывших девушек. «Я девственна!» «Леди Риамия, не стоит позорить свой род еще больше», — сухо произнес тот самый менталист. «Ваше тело познало ласки мужчин, причем ни одного. В данном случае наличие девственности ни о чем не говорит». «Что?» — в шоке уставилась на мага леди. «Но как вы узнали?» «Ступив на землю острова дракона, вы согласились на условия отбора, на все его проверки и испытания», — пояснил главный целитель. «Сейчас вас проверяет мэтр Гелиос. Он лучший менталист Клайтонской академии магии». «Это произвол!» — попыталась сопротивляться изгнанная девушка, но ее быстро остановили. «Хватит, леди Риамия», — холодно приказал мэтр. «Сейчас вы спокойно пойдете в свою комнату, соберете вещи и будете ждать распорядительницу отбора. Она даст портальный камень до столичного дома вашего отца, которому вы сегодня же все расскажете. Всю правду о себе и своих любовниках», — резко приказал он, усиливая слова магией. «Что там происходит?» — отвлек меня голос, стоящий рядом Элеоноры. «И почему нам не позволяют увидеть, как целители проверяют девушек? Ведь ничего такого в этом нет». «Разве вы не видите?» — удивилась я. «Нет, там все закрыто серой дымкой», — ответила Николь. «Насколько понимаю, это работа сильного менталиста». «Так и есть, там присутствует менталист. Видимо, он проверяет наши мысли и может определить, познало ли тело девушки ласки мужчин». «Почему-то я все вижу, в отличие от вас», — сказала я, забыв про то, что это может быть одной из способностей магии света. Все же раньше смотреть сквозь завесу менталиста мне не приходилось. «Но как такое возможно?» — удивленно уставились на меня подруги. «Это же позор! Позволить что-то мужчине до свадьбы!» — прошептала Элеонора. «К сожалению, не все такого мнения. Изгнанных леди мы не увидим. Они выходят через другие двери. Наверняка их дома ждет горячий прием», — еле слышно добавила я. Следующий на проверку позвали меня. Собственно, я была готова к исключению из отбора. Все же это тело Тины, а оно познало, пусть не ласки, но руки насильника. Но все случилось немного иначе. «Замечательно, леди Крис», — довольно улыбнулся главный целитель. «Могу сказать, что вы невинны и ничем не больны. Хотя мне видны следы небольшого вмешательства в области поясницы. Может быть, вы в последнее время много сидели, читали, например?» — вопросительно посмотрел на меня мужчина. «Так и есть, сидеть приходилось немало», — согласилась я. «Работы хватало, часто засиживалась допоздна, сверяя цифры в документах. Почти все графство было на мне. Доктор Белл иногда ругал меня за пренебрежение к своему организму», — улыбнулась, вспомнив о нем. «А вы что скажете?» — поинтересовался целитель у мрачного менталиста. «Ничего», — довольно зло прозвучал ответ мага. «Я просто не вижу ее мысли, лишь отголоски. Как такое возможно? Что за артефакт на вас?» «Вы должны видеть, что на мне нет ни одного артефакта», — отрицательно покачала головой я. «Тогда кто поставил на вас такой сильный блок?» — не унимался мужчина. «У нас в графстве нет менталистов, даже слабых. Если честно, сама не понимаю причин этого. Одно могу сказать. Леди не лжет», — недовольно проговорил мэтр Гелиос. «Я же хочу отметить, что от леди Крис веет магией света», — произнес молчавший до этого второй целитель. «Вы уверены?» — удивился менталист, все еще пронзая меня взглядом, но уже не таким холодным, как раньше. «Магиня света! Это нонсенс! Нужно немедленно сообщить его величеству! Это ведь так?» — спросил он у меня. «Верно. Уровень не знаю, так как измерять его было некому. Училась сама по старинным фолиантам, что нашла в поместье. Показать их не смогу, так как книги под защитой сильной магии», — тут же вставила я, видя заинтересованность в глазах мужчин. «Их не вынести из библиотеки, и зайти туда может лишь представитель нашего рода». «Жаль, я бы посмотрел», — расстроился мэтр Гелиос. «Ну что же, ничего не поделаешь. Кстати, вероятно, блок появился благодаря магии света. Она не позволяет менталистам увидеть ваши мысли, хотя точно сказать сложно, магия света не изучена до конца. Если и рождаются маги с такой направленностью, то крайне редко». «Значит, оставляем леди Крис на отборе?» — спросил главный целитель. «Безусловно», — согласился менталист. «Мы еще встретимся в ближайшее время, леди Крис, попытаемся определить ваш уровень», — добавил он, соблазняюще улыбаясь. Примерно через час после того, как я вышла от целителей, нас вновь собрали вместе. Мои новые подруги стояли рядом, чему я, конечно, была рада. «Итак, леди, вас осталось 20 из 40», — сурово начала распорядительница, когда все собрались в полукруглом зале, интерьер которого был выдержан в голубых тонах. «На мой взгляд, вы было слишком много. Что примечательно, большая часть девушек не прошла проверку менталистов, хотя я уверена, что некоторые просто умело спрятали истинные мысли. Но не думайте, будто все прошло хорошо. Мэтр Гелиос будет присутствовать на отборе до самого конца. И если кто-то из вас задумал плохое, он обязательно узнает. Так что лучше не планировать пакости соперницам, как некоторые из вас хотели». По залу пошли еле слышные шепотки. Некоторые леди были явно недовольны приемом, оказанным им на острове дракона. «Если кто-то желает покинуть нас раньше времени, мы не будем задерживать», — сухо произнесла распорядительница, остановив ропот конкурсанток, которые тут же замолчали, испугавшись составить компанию тем, кто сегодня уедет домой.